Глава 17. Сказать, что я обалдела, не сказать ничего. Теперь, когда я понимала, кто передо мной, в голове начали шевелиться шестеренки. Девушка передо мной была действительно чем-то похожа на ту самую нянечку, но скорее отдаленно, чем прямо. «И зачем вы здесь?» В моменте пришла в голову мысль, что вежливость — это не про меня в данный момент. С тем количеством цирка на один квадратный метр моей жизни хорошо, что я на людей не бросаюсь. Мы можем поговорить. Девушка сделала маленький шажочек вперед, намекая на то, чтобы войти внутрь. Но я не позволила. Сделала аналогичный шаг вперед, выходя фактически на лестничную площадку и скрещивая руки на груди. Не в моей привычке приглашать в дом незнакомцев. Хотелось добавить, что с недавних пор. Но сдержалась. «Что вам нужно?» «Простите, я не...» Девушка замялась, сжимая в руках какую-то папку с бумажками. Не знаю, чего она от меня хотела, но что бы это ни было, оно приносило ей явный дискомфорт, заставляя нервную систему ходить ходуном. «Девушка, что вы хотели?» Устало склонила я голову. «Поймите, у меня сейчас не самый лучший период в жизни, поэтому давайте коротко и по существу». Сделав глубокий вдох, незнакомка подняла на меня огромные глаза и выпалила, будто в воду прыгнула. «Я пришла просить вас забрать заявление из полиции». И тут я опешила во второй раз. Нет, я была готова ко всему на свете. К извинениям, к обвинениям, даже к угрозам или взяткам. Но к тому, что меня придут просто просить, да еще и забрать заявление, нет, не была готова. Видимо, все эти мысли нарисовались у меня на лбу, потому что девушка снова стушевалась и даже сделала шаг назад от меня подальше. «Вы не подумайте, я не дура, я все понимаю, но и вы меня поймите. Она же с ума сходит, вы представляете? Да над ней все родственники смеются, травят. Она же всю жизнь была так себе, не подавала никаких надежд. А когда педагогически закончила и в детский сад устроилась, так вообще особо от нее ничего не ждали. Не вредит, и ладно. А тут качели эти. Так, стоп!» Я подняла в воздух ладони, пытаясь переварить услышанное. «Подытожим. Вы пришли к матери пострадавшего, чтобы уговорить ее забрать заявление, потому что ваша сестра решила, что истерика решит проблемы из-за травли родственников. Вам не кажется, что вы не по адресу? А к кому мне идти? Что мне сделать? Как мне привести ее в чувство? Она твердит, что не виновата, что вообще ни при чем». «А вот это уже наглость, знаете ли!» — рявкнула я, потеряв всякое терпение. «Ваша сестра была на работе. Ее работа состоит в том, чтобы присматривать за детьми, пока они развлекаются. Сидеть в телефоне не воспрещается, но не в тот момент, когда толпа малышей хаотично двигается по территории детского сада, рискуя получить увечья». «Но она тоже же человек!» — взвыла девушка. «У нее столько детей! Она не может следить за каждым!» «Нет, да вы издеваетесь! А что тут происходит?» Соседка тетя Марина, которая часто сидела с Костей, выглянула в подъезд и сонно рассматривала то меня, то мою ночную гостью. «Вы чего расшумелись?» «Да вот, полюбуйтесь!» — кивнула я на девушку. «Пришла за сестру просить. Не виноватой она. Качели сами прилетели». «Вы ей жизнь сломаете!» «Она уже ее сломала! Моему сыну!» — рыкнула я, готовая крушить. «А ну, пошла вон отсюда!» «Так, спокойно!» Тетя Марина уже стояла между мной и девушкой, подталкивая меня внутрь квартиры. «Иди!» — с нажимом повторила она и по итогу фактически впихнула меня внутрь квартиры. Меня так возмутил визит этой ненормальной, что захотелось что-то расколотить. За этим меня и застала соседка, закрыв за собой дверь в подъезд и оставшись со мной наедине. «Дура ты! Али придуриваешься?» — рявкнула на меня дородная женщина в халате поверх ночной сорочки. «Кто ж такое позволяет себе? Она ж специально пришла, чтоб ты сорвалась. Потом на тебя бы заявление написали бы. Ой, глупая, глупая девчонка!» Меня словно обухом по голове прибило. «Да как так-то?» Еле сумела выговорить я и опустилась на ближайший стул. «Специально? Да как несовестно-то?» «Да плевать им, дорогая! Все равно не их ребенок пострадал, Не им его лечить. Они свои пятые точки спасают. Кому нужна судимость? Халатность нынче, может, и не отвезет в места не столь отдаленные, но все же нервы потреплет. Да как так-то, тетя Марин? Я уже не смогла удержать слез. Банально разревелась, уронив голову в ладони. Так сильно меня разрывало происходящее, что где-то внутри теплился огонек, что я вообще сейчас сплю где-то в коме. И все это мне кажется. Ущипнув себя за руку пару раз, дернулась от неожиданной боли. Да, я явно не сплю. Дорогая, тебе надо бы взять себя в руки и начать мыслить здраво. Костику нужна поддержка, так что прекрати вестись на дешевые провокации. Встреться с адвокатом и прекрати заниматься ерундой. Да я не занимаюсь ерундой. Его вот прооперировали, я дома убираюсь. Ты должна съездить в полицию, продолжала твердить соседка. Мужчина в форме к тебе уже дважды приезжал, да тебя дома нет. Сейчас ложись спать, а завтра с утра езжай в опорный пункт. И все расскажи, как к тебе сестренка этой змеи приходила. Рассеянно кивая, я пыталась сообразить, что мне делать в первую очередь. Но, видимо, стресс наложился на дичайшую усталость, и природа брала свое. Сквозь фактическую дрему я почувствовала, как меня приподняли и, придерживаясь за плечо, повели в спальню. Я мало что осознавала, но стоило голове коснуться подушки, как меня начало затягивать в объятия сна. Последнее, что я помню, как меня накрыли одеялом, заботливо приткнув сбоку и погладили по голове, словно маленького ребенка. «Сладких снов, деточка», — прошептала тетя Марина. «Все будет хорошо».